6. Пир. Пир бомбардировщиков утих. С порталов Март смывают хлопья сажи. То тут, то там торчат хвосты шутих, стоят навек окаменев плюмажи. Если здесь поковырять, по мне, разбитый дом, как сеновал в иголках, то можно счастье отыскать вполне под четвертичной пеленой осколков.